Глава 25. Десятки пытливых взглядов обратились на меня, стоило только выйти из палатки Кары на следующее утро. Да я и сам понимал, что моим людям нужна правда. Правда, которую они услышат из моих уст, а не из чьих-то других. И гвардейцы, и люди Виктора молча взирали на меня в ожидании ответов или оправданий. Нужды оправдываться у меня не было, а вот дать им ответы я сейчас вполне мог. Одержимость во все времена была тяжелой ношей для рода Морозовых. Решил я начать издалека. И на сегодняшний день во мне действительно заключена душа бывшего лорда 13-го этажа. Его имя Кайрос, и именно он указывает нам верный путь в глубинах бездны. Более того, уже несколько сотен лет этот демон верно служит моему роду и будет служить ему впредь верой и правдой, как и любой из вас. Кайрос же стоял сейчас рядом со мной, сложив руки за спиной, и взглядом с ноткой надменности скользил по хмурым лицам. Купался в лучах славы, если не брать в расчет, что для всех остальных он оставался незримым. «Демон, подобный ручному псу у людей на службе», — расслышал я едкий смешок Андрея Тихомировича. «Байки, конечно, всякие ходили, но чтобы взаправду. Сам ты пес», — ткнул в него Кайрос когтистым пальцем. «Пес на службе усатого рудокопа». «А вот я считаю, что держать к себе врагов стоит еще ближе, чем друзей», — хмуро подметил Игорь Владимирович. «Охотно верю, что собственный демон в загашнике, особенно накануне мора, нам очень даже пригодится». «Он только что назвал душу вашего светлейшества загашником», — хохотнул демон и поаплодировал, ударяя пальцами одной руки о ладонь другой. «Просто очаровательно. Такое только человек и мог придумать». «Кайрос нам не враг», — повысив голос, заявил я во всеуслышание. «Пока что», — добавил, покосившись на ехидную физиономию Рогатова. «И он сослужит всем нам верную службу, если с его помощью мне удастся дойти до врат Инферно. Желательно до наступления мора». Люди принялись переговариваться между собой на пониженных тонах. Слова поддержки, недоверия, любопытства. Я различил множество настроений в их рядах, но никто из них пока не готов был выступить против помощи богопротивного демона открыто. «А как же та Хризалида, о которой вы спорили с тем другим демоном?» Поднялся с сумок Данил и вопросительно уставился на меня. «Ты сказал, что она нужна тебе, но что это вообще такое?» «Его сиятельство задали правильный вопрос», — подхватил Ковалев. «Хризалида на 13-м этаже. Неужели ради нее вы и затеяли этот самый рейд?» «Что ж, раз уж я решил открыть им всем правду, то основную цель рейда тоже не лишним было бы раскрыть. Лучше поздно, чем никогда». Вздохнул, собираясь с мыслями. «Ирина Громова жива», — медленно выдохнул. «Велика вероятность, что в этой Хризалиде заточена именно она, поэтому наш рейд можно считать спасательной экспедицией. Его цель — найти графиню Громову и вернуть ее на поверхность. Выжить, да еще и до 13-го этажа в одиночку добраться, верится как-то с трудом. При всем уважении к вашему светлейшеству», — поморщился Ковалев. «Значит, вы, Игорь Владимирович, понятия не имеете, на что способна отчаянная женщина», — закатил Виктор глаза. Выглядел парень уставшим, будто бы бодрствовал всю ночь, и заметно, что шутить он пытался через силу. «Графиня Громова явилась его светлейшеству в видении, неспосланном самой бездной», — присоединилась к обсуждению Кара, — попросила его о помощи. «И вся надежда у нее остается лишь на нас». Темная тоже выглядела неважно, хоть и старалась держаться. Исчерпание энергии оставило отпечаток, видимый невооруженным глазом, несмотря на восстановительный сон. «И снова эти Громовы», — гневно процедил Ковалев. «Хотите сказать, что мы тут ради них жизнями своими рискуем? Ради людей? Нет, не людей, которые погубили все, что дорого, и оставили нас ни с чем. Да явись ко мне, сестры, во снах хоть в неглиже, и приказали бы пожать Громову руку, я просто плюнул бы в их лица. И старший, и младший, и самому Сергею Ивановичу катился бы он ко всем чертям». Реакция нашего командира меня нисколько не удивила, только чудом он выжил в сражении той роковой ночью. И раны его были еще слишком свежи, но с ним или без него я этот путь пройду до конца. Не только демоны, но и богини положили глаз на Ирину Громову. Я просто обязан выяснить, зачем она им так остро понадобилась, и увидеть эту Хризалиду собственными глазами. А там уже будем решать, что с ней делать. «Напомню, что не так давно Ирина добровольно отказалась от своей семьи», — с прищуром воззрился я на Ковалева. Отказалась или нет, но даже ребенку известно, что у собак может родиться только сука. «Игорь Владимирович!» — прикрикнула на него Алиса, выйдя вперед. «Следите за языком!» Ирина всегда была, есть и будет моей доброй подругой. А к зверствам своего отца она не имеет никакого отношения. Дети не ответственны за поступки своих родителей. Лично я готова спуститься еще ниже. Намного ниже. Если есть хотя бы призрачный шанс вызволить ее из бездны. Неужели вы, крепкий и здоровый мужчина, допустите смерть высокородной женщины по собственной прихоти? Наши гвардейцы согласно закивали на ее слова. Ланские все еще оставались в стороне. Но широкая улыбка на лице Данила говорила сама за себя, молодой граф не оставит нас. Ну а люди Виктора согласятся с решением своего экс-главаря, несмотря на потери в недавней стычке с демонами. Похоже, на этом разбор полетов можно было закончить. Вернуться, наконец, к делу. Всего два этажа, и истина должна была открыться мне. Нам. Мы обошли 12-й этаж, готовые отразить атаку тварей в любой момент, но ни одна из них так и не попалась нам на глаза. Пещерные проходы, источенные корнями многовековых деревьев, оказались пусты. Только небольшие жилы золотистых кристаллов, которые уже являлись мне в видениях, пробивались прямо из камня, излучали яркое сияние и освещали нам путь, из-за чего снова пропадала надобность в создании магических светильников. Были у меня мысли, что это затишье перед бурей. Той самой, о которой нас предупреждал Ромео. «Сейчас ее состояние нестабильное, она способна взорваться в любой момент», припомнил я слова демона, которые как раз объясняли то, что мы видели сейчас. «Создать мощную энергетическую волну, которая уничтожит все живое в пределах 1-2 этажей». Безмозглых тварей ведет инстинкт. Они вполне могли ощутить эту угрозу загодя и разбежаться по своим норам, пока мы добровольно шагаем в эпицентр. Демоны тоже опасались, что их испепелят дотла, однако я был почти уверен, что взрыв энергии света не причинит нам, людям, никакого вреда. В наших жилах не течет скверна, которую он губит. Хотя, что тогда насчет меня самого? Тут уже все не так однозначно. Церкви, стоящие на освященной земле, на скверну внутри меня почему-то не реагируют. Ни священники, ни инквизиция в упор ее не видят, хотя должны. «Как твоя рука?» — выудила меня Алиса из мыслей. Не сразу смог воспроизвести ее вопрос в голове, поэтому она повторила. «Все еще отсутствует», — невесело усмехнулся я. Старался даже взгляд на эту культю не бросать, чтобы настроение себе не портить. А я вот надеялась, что могущественный демон внутри тебя сможет сделать, не знаю, хоть что-то. «Хоть что-то он делает на ежедневной основе», — сделанной серьезностью поделился я. «Сочиняет похабные вирши». Подглядывает за служанками, когда те в бане намываются. Действует мне на нервы. Говоришь так, будто все предрассудки касательно демонов — правда. Демоны, как и люди, разные. Например, Ромео? — сдвинула брови сестра. Он сразу показался мне каким-то не таким, каким-то слишком правильным для демона, что ли. Почти уверена, что если бы мы повернули назад, его отряд преследовать бы нас не стал. Уже слишком поздно обсуждать это сейчас. — нахмурился я. — На следующем этаже нас ждет Хризалида, и нашим пропуском к ней стала его жизнь. Пусть и правильного, как ты выразилась, но демона. Говорил я одно, но в мыслях невольно соглашался с Алисой. Воспоминания, впитанные вместе с частью души Ромео, могли быть тому виной, поэтому я старался не возвращаться к ним. Не прокручивать в памяти. Сосредоточиться на цели и не отвлекаться на бесполезные сантименты. Остался последний этаж. Вот мы уже пересекаем 13-й уровень, такой же пустой, как и предыдущий. От 12-го он отличался лишь величиной кристаллов, некоторые из которых достигали 1-2 метра в высоту. К тому же концентрация энергии света здесь была на порядок выше. пронизывала каждую клеточку тела и даровала покой телу и душе, измотанным долгим путешествием. Даже без подсказок Кайроса я мог бы уже догадаться, кто тут однажды погиб, либо аватар богинь, либо тот, кто вмещал в себя их силу в большом количестве и оставил после лучик надежды посреди царства скверны, именуемого бездной. Вне всяких сомнений, это были две сестры, вставшие бок о бок с людьми, спустившиеся вместе с ними на глубину в надежде покончить с исходящей из инферно угрозой, но так и не сумевшие завершить этот рискованный путь. «Освещенная земля посреди бездны», — протянул Ковалев с улыбкой, озираясь по сторонам, как и все остальные. «Хоть церковь строй, а то и не одну. Теперь меня уже ничем не удивить». «Разве вам не доводилось бывать здесь раньше? Вместе с моим отцом?» — задал командиру резонный вопрос. «Увы, но в составе отряда я доходил лишь до 11-го, после чего был отдан приказ поворачивать назад». «Но почему?» «Боюсь, что этого мы уже не узнаем», — покачал он головой. «Все свои секреты Николай Павлович забрал с собой». «А что, если дело было как раз-таки в Хризалиде? По какому вообще принципу для заключения в нее отбирается человек? Этаж, который казался ловушкой сам по себе, и спустя столько лет угодила в нее именно Ирина. Странно все это, как ни посмотри». Шаг за шагом мы продвигались вглубь залитого светом этажа, пока глазам не предстал крупнейший из встреченных нами кристаллов. Он не был прозрачным, как остальные, а напоминал скорее цельный кусок золота со светящимися прожилками. На каменном полу рядом с ним были хаотично разбросаны кирки, а чуть поодаль находилось кострище с разложенными вокруг него спальниками. «Лагерь демонов», — прищурился Игорь Владимирович. «Поди, вот она, Хризалида, и есть». Молча и медленно, как во сне, я приблизился к кристаллу. Вытянул руку, приложил ее к гладкой и теплой поверхности. Прикрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться на том, кто был заключен внутри кристальной темницы, но смог услышать только едва слышный шепот. Женский, проникновенный, но неразборчивый. «Они не смогли извлечь ее оттуда», — сообщил я остальным. «И вряд ли у нас тоже есть какие-то шансы сделать это». «И что теперь?» — раздался взволнованный голос Алисы за спиной. «Ждать?» — повел я плечами. «Ждать, пока она сама решит, что время пришло. Или же?» Словно по чьему-то наитию я направил потоки энергии в правую руку, а после и в саму Хризалиду, как в проводник. Последствия этого не заставили себя ждать. Пол кристального грота задрожал. Светящиеся прожилки на Хризалиде засияли еще ярче, буквально ослепляя меня. Пришлось сделать несколько осторожных шагов назад и рукой защититься от вспыхнувшего света, но это было только начало. Весь отряд попятился, когда кристальная тюрьма завибрировала и затрещала. Сначала мелкие осколки, а после все крупнее и крупнее принялись откалываться от хризолида, разлетаясь в стороны золотыми брызгами. «Сейчас рванет! Все назад!» — предупреждающе рявкнул Ковалев. И почти в тот же момент верхняя часть кристалла раскололась надвое, приоткрывая для нас завесу тайны, раскрывая личность человека, заточенного там. От слепящего света перед глазами заплясали темные пятна, мешая разглядеть женщину как следует. Сейчас я видел лишь очертания ее стройного тела, закованного в легкий позолоченный доспех, а также пару золотых крыльев, широко раскрывшихся за ее спиной. Световая волна, вырвавшаяся из Хризалида одновременно с освобожденной пленницей, откинула всех нас назад. Расстелилась по полу и устремилась еще дальше. Осветила весь 13-й этаж так, будто бы на нем воссияло солнце в зените. А когда я, приподнявшись на локтях, наконец-то смог сфокусировать зрение и воззрился снизу вверх на дитя из Хризалиды... «Ирина?» Хорошо знакомые мне черты лица не вызывали сомнений. Вот только глаза беглой графини теперь излучали теплый свет, а еще эти крылья за спиной с пробегающими по ним золотистыми молниями. Славно, аспект молнии слился с аспектом света воедино. Сама же Ирина сейчас взирала нас с высоты, как на горстку муравьев, гордо, надменно, всецело ощущая и принимая новообретенные силы. И тут я понял, что перед нами уже не та Ирина, которую я знал. Нет, перед нами было существо, которое коснулось чего-то, выходящего за пределы человеческого понимания. А к добру это или к худу мы, видимо, узнаем чуть позднее. Конец книги. Читал Вадим Кривошеев.